хотя в тот момент это еще было мимолетное подозрение. Затем я прочла ей стихи, посвященные Октябрьской революции, стихи, в которых я выражала горечь, душевную боль, что в годовщину октября я сижу за решеткой. Но тем не менее я праздную вместе с счастливой родной моей страной. Я не могла изменить идеи революции. Потому так трагична была для меня мысль, что люди, посвятившие революции жизнь, погибли, заклейменные, как ее враги. Я понимала, что все их признания вымученные, сфальсифицированные, и лютой ненавистью возненавидела Сталина, вдохновителя террора. Большевики сформировали мое мировоззрение, только потому я смогла сочинить такие строки. Сегодня я верю в иное, что в жизнь я снова войду и вместе с родным комсомолом по площади Красной пройду. Да и Бухарин сказал в своем последнем обращении к людям то же самое. Дело не в личных переживаниях раскаявшегося врага, а в расцвете СССР в его международном значении. То же сказал мне Николай Иванович, прощаясь со мной, уходя от меня навсегда. «Смотри, не обозлись, Анютка, в истории бывают досадные опечатки». И наш прославленный командарм Якир в момент расстрела, судя по тому, что рассказал Хрущев в своей заключительной речи на 22-м съезде КПСС, воскликнул: «Да здравствует партия, да здравствует Сталин!» Моя сокамерница Нина Лебедева оказалась другого поля ягода. Она не раз выслушивала мои стихи, посвященные годовщине Октябрьской революции, я, стараясь запомнить, часто их повторяла. В восторг от них она не приходила, ну и протеста не выражала. В антибесе Лебедева пробыла со мной не более 2 недель. В тот день, когда мы расстались, она была вызвана на допрос. Вернувшись, Лебедева поглядела на меня не так, как прежде, а холодно и неприязненно, и неожиданно прошипела: «Я, по крайней мере, знаю, за что сижу. Мой отец крупный купец или фабрикант, точно не помню. Он был контрреволюционером, а не революционером. И я тоже ненавижу вашу революцию. Могу только позлорадствовать, что ваш вождь всех видных большевиков перебил. А для меня что Сталин, что ваш Бухарин — одно и то же. Я вас всех одинаково ненавижу». Она замахнулась на меня, но ударить не решилась, опустила руку, и тотчас же ее увели из камеры. Это был жуткий момент. Я успела лишь крикнуть, что Сталин и Бухарин не одно и то же. Впрочем, для нее различия между ними действительно не было. Потрясенная, я зарыдала. Душа моя и без того была переполнена нестерпимой болью. Спасение было лишь в кратковременном забвении во время сна, а проснешься снова как молотом по голове. А тут еще это Лебедева. Тяжело было не только потому, что я наконец поняла, донос на меня обеспечен, но и от обиды за свои откровения перед человеком, не разделявшим моей боли, относившимся враждебно ко всему, что мне было дорого. И снова начались черные дни одиночества. Тучи сгущались над моей головой. Ванюк рассказал, что судили 3 биологов, привезенных одновременно со мной из новосибирского подвала. Приговорили к расстрелу и расстреляли, там же, в антибесе, у оврага. В первых числах декабря меня увели в Мариинск, к Сквирскому. Я сразу же заметила большую уверенность в его тоне. «Если раньше, — сказал он, — против вас был незначительный материал, то теперь у меня достаточно доказательств, чтобы изобличить вас в принадлежности к контрреволюционной организации молодежи. Кто еще, кроме Свердлова, Осинского, Сокольникова, Ганецкого, принадлежал к ней?» Сразу стало понятно, почему доносу были названы именно эти фамилии. Не добившись никаких признаний, Сквирский снова отправил меня в антибес. Сотрудник следственного отдела повел меня мимо изолятора на дорогу, ведущую к оврагу, и объявил, что ведет на расстрел, добавив, что спасти меня может только разоблачение контрреволюционной организации.